Глава 90. Максим быстро вышел из палаты и сбежал вниз по ступенькам. Какое-то тревожное чувство поселилось внутри после посещения Марины. Он еще не понял, что его насторожило, и это не давало покоя. Машина уже ожидала у входа. Два личника шли впереди. Ульяна прикрывала сзади. Максу это было странно. Никогда не думал, что ему когда-либо в жизни понадобятся телохранители. Он всегда мог сам постоять за себя. Вся эта суматоха вокруг его персоны напрягала и раздражала, хотя Макс прекрасно понимал, что это было необходимой мерой. Ульяна открыла заднюю дверь. Макс видел, как она бросила взгляды по сторонам. «Гречка!» Не мог удержаться, чтобы не поддразнить девушку. Выражение ее лица не изменилось. Ну и выдержка. Всю дорогу обратно он молчал, глядя на дома, деревья. Ему не хотелось ехать в этот роскошный дом, в котором по воле вновь обретенного отца ему приходилось жить. Там все чужое, начиная от одежной вешалки в просторном холле и кончая его рабочим кабинетом. Приходилось играть отведенную самим себе роль. И его мама была права, что наотрез отказалась переезжать в этот особняк. Максу вдруг до боли захотелось вернуться обратно в их небольшую двухкомнатную квартиру. Хотелось сесть за кухонным столом с чашкой чая и слушать последние мамины новости и наставления. «Поворачиваем», — сказал Макс водителю. «Куда, Максим Викторович?» Мужчина назвал адрес. Они подъехали к девятиэтажному кирпичному дому на Ленинском проспекте. Максим по привычке хотел выскочить и вбежать по ступенькам вверх, но его остановил строгий взгляд Ульяны. Он кивнул, словно извиняясь. Личники из другой машины вошли в подъезд, чтобы проверить его на безопасность. «Все чисто, Гречка!» Еле слышно донеслось из наушника Ульяны. Пока поднимались в кабине лифта на 6-й этаж, Макс чувствовал на себе сверлящий взгляд девушки. «Я останусь в коридоре», — как только они вышли из лифта, сказала Ульяна. Поглядела на часы. «Часа хватит?» На губах Максима расползлась самодовольная улыбка. Думает, он спешит к любовнице? «Нет, ты пойдешь со мной». Она пожала плечами и больше не сказала ни слова. Я стояла за спиной Макса со страхом, ожидая, что вот-вот отворится дверь. В проеме появится какая-нибудь красотка и набросится на него с поцелуями и объятиями. Господи, ну какое мне до него дело? Он мой клиент. Всего-навсего клиент. Или нет? Мне не хотелось сейчас думать о том, что я чувствую к этому мужчине. Вообще не хотелось о нем думать в таком контексте. Я молила все небесные силы, чтобы дверь поскорее открылась и все прояснилось. Услышала звук шагов по ту сторону двери. Она распахнулась. «Ох, Максимка!» — воскликнула невысокая женщина в домашнем платье. Она улыбалась, глядя на моего клиента. Глаза ее светились от радости. «Привет, мам!» Он обнял ее крепко и повернулся ко мне. «Мам, это Ульяна». Наконец, женщина увидела меня за спиной сына. Пару секунд изучающе глядела. «Мы знакомы». «Ну, мам, что ты нас держишь в прихожей?» Макс рассмеялся, подталкивая меня вперед. «Мы ненадолго, только чайку попить». «Мы». Он говорил, словно я просто его девушка. Женщина скрылась в кухне и засуетилась там, оставив нас в полумраке коридора. Макс повернулся ко мне и прошептал, внезапно приблизившись к моему уху так близко, что я почувствовала горячее дыхание на виске. «Только не сиди с каменным лицом, пожалуйста. Будь милой девочкой, а то мама не поймет, ага?» И быстро поцеловал меня в ухо, заставив моментально заолеть мои щеки. «Мне больше нравится, когда у тебя блестят глаза, как сейчас». «Нет, сегодня я точно спущусь в спортивный зал и выбью из боксерской груши все, что можно». Мать моего клиента суетилась в кухне, расставляя чашки для чая и нарезая колбасу. Я помнила ее, даже помнила имя – Алла Дмитриевна. Странно, что она сразу узнала меня. Словно в ответ на мои мысли женщина сказала, улыбаясь. «А вы сильно изменились, Ульяна, но не настолько, чтобы не узнать». Я опустила глаза. Алла Дмитриевна налила крепкий ароматный чай в мою чашку. «У вас очень запоминающееся лицо, особенно глаза. Ведь правда, Максим?» Я из-под тишка бросила взгляд на Макса. Он безмятежно улыбался. «Мам, я с тобой полностью согласен. Такую девушку, как Ульяна, невозможно забыть». «Он что, издевается? В конце концов, я его личник, а не какая-то подружка, которая нуждается в его одобрении и комплиментах». «Ой, простите, Ульяночка, я вас совсем засмущала. Максим, ну поухаживай за девушкой, подай ей сливки, сахар». И он с готовностью тут же подхватил молочник. Наши руки встретились, и словно электрический разряд прошел между нами. Подняла на Макса глаза, зная, что не стоило этого делать. Наши взгляды встретились, и я поняла, что окончательно пропала, тая от дурацких непобедимых чувств к этому мужчине. «А ведь я передала ваш подарок Максиму тогда». Мать Макса поставила передо мной вазочник с вареньем. Я наморщила лоб, силясь вспомнить. Не помню, чтобы что-то дарило этому человеку, кроме своей силы. Алла Дмитриевна рассмеялась. «Ты же его взял с собой, Максим?» Он молчал, все так же мягко улыбаясь. Я подумала, что стены этой старой квартиры подходят ему гораздо больше роскошного особняка в Барвихе. Мы еще немного посидели. Повезло, что Алла Дмитриевна разговаривала за всех, и я могла просто сидеть, иногда кивая и односложно отвечая на вопросы. Несмотря на мою немногословность, казалось, матери Макса я пришлась по вкусу. «Ну все, мам, нам пора». Максим поднялся, и я за ним. «Ох». Краем глаза увидела, как всплеснула руками женщина и поймала ее взгляд на кобуре, выпирающей из-под моего пиджака. «Мам». Мужчина подтолкнул меня вперед. «Ульяна работает телохранителем. У меня». Я не хотела быть свидетелем шока женщины и прошла в коридор. Максим обнял ее, прощаясь, а сам подмигнул мне из-за ее плеча. Открыв дверь, я огляделась по сторонам, а потом повернулась и кивнула Алле Дмитриевне. «Спасибо вам». И, пропустив Максима вперед, вышла на лестничную клетку, на ходу вдевая в ухо наушник. «Погоди». Мужчина вдруг поморщился и бросился назад. «Забыл кое-что». Максим ворвался в комнату, оставив маму в изумлении смотреть на закрытую дверь. Открыв прикроватную тумбочку, достал металлическую коробку. Как он мог забыть? На выстланном белой подарочной бумагой дне лежал сиреневый кристалл, словно изнутри подсвеченный розоватым светом. Максим сжал его в кулаке. Он давно не заглядывал в эту коробочку, уже несколько лет. Да и медальон, который он так странно получил от бабки-колдуньи, был также предан забвению. Максим осторожно вытянул его из коробки. Как бабка тогда сказала? Амулет, который оградит от плохого. И когда-нибудь пригодится. Максим повесил медальон на шею, почувствовал на груди легкий холодок от прикосновения металла. Ему сейчас как никогда пригодятся любые амулеты и обереги. И неважно, верит он в них или нет. Остаток дня он провел в своем рабочем кабинете, загрузив себя работой по самые уши. Боялся отвлечься даже на минуту, зная, что все его мысли займет девушка с глазами цвета гречишного меда. Ульяна предоставила ему полный список персонала. Некоторые фамилии были выделены красным цветом. Теперь Макс проверял этих людей по своим каналам. Также девушка уговорила его перенести важную встречу на завтра, за что Макс был ей очень благодарен. Вечерело. Он устало потянулся. Солнце оранжево закатывалось за деревья, выпрыскивая последние лучи. Захлопнул крышку ноутбука и, положив его в ящик стола, закрыл на ключ. Давно уже не занимался сидячей работой, и с непривычки мышцы спины и плеч ныли. Максим решительно поднялся из-за стола и вышел из кабинета. Рабочий день окончен. Душ, чашка зеленого чая на ночь и спать. Завтра еще один напряженный день. Вспомнив о кристалле в кармане пиджака, Макс достал его и положил под подушку, как когда-то. Помнил, что тогда ему снились приятные сны об Ульяне вместо обычных кошмаров. Откинул одеяло и лег в кровать. Какое-то время не мог заснуть, прокручивая события прошедшего дня. Марина, мама, Ульяна. Нет, хватит думать о ней. «Гречка», — хмыкнул, закрывая глаза. «Спокойной ночи». Он вышел на опушку леса и замер, увидев, что на траве кто-то лежит. Стараясь двигаться тише, Максим приблизился. Девушка лежала на спине, спокойная, глаза закрыты. Темные ресницы отбрасывали тень на щеки. Ульяна. Такая красивая. Сквозь тонкую батистовую ткань Максим видел ее тело. Какой странный белый наряд с длинными рукавами. Он уже где-то видел такой. Прикоснулся к ее руке, но она не отреагировала. Рука была твердая, словно вырубленная из дерева, и холодная. «Ульяна?» Он испуганно вглядывался в ее лицо в попытке увидеть, как ресницы девушки подрагивают. Его взгляд упал на ее висок, из которого темной струйкой стекала кровь. Он в ужасе отшатнулся, попытался встать, но ноги отказывались повиноваться. Из горла вырвался стон, переходящий в крик. Макс глядел на свои руки, которые тоже почему-то были в крови, закричал во всю силу легких и... сел на кровати. Скорее почувствовал, как открылась дверь, и от щелчка затвора пистолета сон сняло как рукой. В спальне уже не было темно, светало. Он видел темный силуэт у стены. «Кто здесь?» — хриплым голосом спросил, сгруппировавшись для прыжка. Глубокий выдох и такой родной голос. «Макс». Тотчас же теплые руки обхватили его плечи. «Что с тобой?» «Она», — с облегчением подумал Максим. Он тяжело дышал, еще приходя в себя после ночного кошмара. Ульяна села рядом на кровать, прижала его голову к своей груди, гладя по влажным от пота волосам. Он чувствовал запах ее кожи, горячий и пряный, и ему так хотелось попробовать ее на вкус. «Ну-ну». Девушка еще теснее прижала его к себе. Сначала осторожно, словно боясь, что она оттолкнет его, Макс коснулся ее ключицы губами. Осмелившись, скользнул ниже, слегка прикасаясь языком. Услышал тихий прерывистый вздох. Его ладони легли на ее бедра, сжали ягодицы. Максим словно вернулся в прошлое, когда не мог насытиться девушкой, обцеловывая каждый сантиметр ее тела, смакуя ее. Этот вкус так и не смог забыть. И хотел ее опять. Она дрожала в его руках, а его губы продолжали свой горячий танец по шее, плечам, ниже. «Ульяна, позволь мне», — на миг отрываясь, прошептал он. Глаза девушки заволокло дымкой страсти, слегка приоткрытые губы словно ждали, когда он вкусит их. «Красивая, моя, мой гречишный мед». Максим не сразу понял, что все вдруг изменилось. Тело девушки напряглось, она отпрянула от него, отцепляя его руки от своих бедер. «Максим Викторович!» — вскочила в растерянности, поправляя бретельки ночной сорочки, поискала глазами пистолет. «Простите». Мужчина смотрел на нее снизу вверх, смущенную, с разметавшимися по плечам длинными волосами, в глазах смятение. «Твою мать!» Он выругался, обхватил голову руками. «Какого черта ты здесь делаешь? Что ты творишь со мной вообще? Ты хоть представляешь?» Максим встал. Девушка отступила к двери, одной рукой сжимая оружие, а другой стиснув на груди ночнушку. Ее взгляд непроизвольно уперся в его колом стоящий орган, распирающий боксеры. Ульяна судорожно сглотнула. «Вы кричали, я думала...» «Надо думать, прежде чем заходить в спальню к одинокому мужчине». Он кивнул, указывая на доказательства своего возбуждения. Он криво усмехнулся, заметив, как сверкнули глаза девушки. «Вы тоже не один раз врывались ко мне». Голос Ульяны сорвался. Как же ему нравилось поддевать ее. Макс просто балдел от того, как эта упрямица задирает подбородок. Если уж ему, кроме этого, ничего сегодня не светит, то он хоть подразнит ее. В конце концов, почему бы Ульяне не признать, что она тоже хочет его? Макс читал явное желание в ее глазах. Он вплотную подошел к ней, так что мог чувствовать жар ее тела. «Ты же не будешь стрелять в меня?» Он осторожно вытащил из ее руки оружие. «Макс», — выдохнула она. Вот они, ее губы, такие горячие и трепещущие. Она безуспешно пыталась оттолкнуть его, но руки ее перестали слушаться. Сопротивление ослабевало, а ладони уже со страстью скользили по груди мужчины. Максим провел языком по ее нижней губе, пробуя, слегка втянул, вызвав слабый стон в ответ. Затем накрыл ртом ее губы, чуть посасывая. Язык медленно проник внутрь, прошелся по горячей внутренней поверхности. Ульяна уже не могла сопротивляться. Ее язык встретился с его языком, кружась в дикой пляске страсти. «Максим Викторович!» В последней попытке выдохнула она, на миг отстраняясь. «Никогда не называй меня так, слышишь? Для тебя я Макс, понятно?» Он вновь приник к ее губам, жадно сминая их, тиская уже жестче и с нетерпением. Бретельки ночной сорочки упали, почти обнажая грудь. «Не надо, не надо, я прошу тебя!» Макс не хотел ее слышать. Он словно сошел с ума. Вдруг понял, что все эти годы скучал по этому сладостному телу, хотел целовать только ее, эту девушку. И что все, кто были до нее и после, шелуха, не стоящая внимания. Ульяна все-таки нашла в себе силы и оттолкнула его, и быстро открыв дверь, шмыгнула к себе. Макс остался стоять с глупой мечтательной улыбкой на слегка припухших от поцелуев губах.